Глава 28. Никита. Я снова не сплю. Даже алкоголь в голове не дает сомкнуть глаза. Зато вчера отрубился вмиг. Мне даже ничего не снилось. А вот проснулся со странным чувством внутри. Будто легко. Хотелось заорать, чтобы выплеснуть эмоции, переполняющие меня. А сегодня я всю ночь думал. Мне казалось, что будь Маркова рядом, я бы прижал ее к себе, закрыл глаза, уткнулся носом в ее тонкую шею и тут же уснул. Похоже, размер пиздеца гораздо больше, чем я думал. Втюрился в шлюху. Нет, в другой ситуации и, наверное, не в моей жизни, я бы мог пойти по пути, предложенному Вадимом, трахаться и получать удовольствие. Вот только помимо офигенного тела Гели, я буду всякий раз еще ебать собственные мозги. Уже в 5 утра оказываюсь на ногах. В кровати делать больше нечего. Разминаюсь, проделав несколько кругов спортивных упражнений, а затем иду в душ. На завтрак разбиваю в сковороду 4 яйца и варю кофе. Понимаю, что алкоголь из башки выветрился окончательно. Хотя мы с Водосом вчера погудели знатно. Где-то минут через 40 мне звонит Варя. Я просто хочу посоветовать, пока Ника спит, что тебе стоит провести с ней немного времени на этой неделе. Вчера ты не смог, понимаю, но она прождала тебя почти весь день. В следующие выходные уже свадьба, и мне бы не хотелось, чтобы твоя сестра что-нибудь там выкинула. А ты ее знаешь. Да, ты права. Скажи ей, что мы сходим куда-нибудь в ближайшие дни. Хотя нет, я сам позвоню ей попозже. «Что у тебя с голосом?» «Все в порядке». «Ник?» С недоверием обращается ко мне Варя. Не знаю, как у нее это получается. Всякий раз распознавать меня. «Я же сказал!» Стараюсь не повышать голос. Хотя выходит довольно грубо. «Если это из-за свадьбы, то подумай еще раз, хорошо? Если ты отменишь все, в этом не будет ничего страшного». Ты бы трахалась за деньги. Неожиданно даже для самого себя спрашиваю я. Что? Собеседница чуть ли не давится с той стороны трубки. Ну, чисто гипотетически, скажем, за 500 тысяч отдалась бы. Никит, что за вопросы? К тому же ты знаешь, я бы в любом случае не смогла утвердительно ответить. Твой отец убил бы меня. С легким смехом отзывается мачеха. Она переводит все в шутку. Но я хочу услышать вовсе не это. Варь, я серьезно. Тимур предлагал мне много, очень много. Твои 500 тысяч даже рядом не стояли. Но я отказалась, ты же знаешь. Потому что есть в жизни вещи гораздо более ценные, чем деньги. Мне просто нужно было убедиться. Услышать этот ответ своими ушами. Не понимаю. Зачем я вообще об этом думаю? Мне плевать. Просто плевать. И чем быстрее я уже начну вести себя как должен, тем скорее моя жизнь вернется в привычное русло. Мне ведь нет никакого дела до того, чем Маркова занимается в свободное время. А тем более, по своей ли воле. Сука! Я не хочу думать об этом. Я не буду думать об этом. Я, блядь, не собираюсь об этом думать. Что изменят мои знания? Ровным счетом ничего. Правда не так важна, как результат. А он один. Моя забитая секретарша — общедоступная девочка из клуба. Еще в пятницу, пока я не содрал чертову маску с ее лица, все, до чего мне было дело, это ее тугая киска, упругая грудь и охуительные движения в танце, глядя на которые хотелось завыть. Но как только я узнал, кто скрывается под маской, все почему-то стало гораздо сложнее. Одно только ясно. Я не могу оставить Гелю на работе. Кто-то из моих партнеров мог пользоваться ее услугами в клубе. Да, в моей замухрышке они вряд ли узнают пластичную суку из соблазна. Но я не хочу оставлять даже шанса на это. Моя репутация дорогого стоит, и портить ее из-за шлюхи нет никакого желания. Член встает, когда я думаю об Ангелине. Хочу трахнуть ее. Я снова хочу поиметь ее. Яйца чуть ли не наизнанку выкручиваются. Не знаю, как сдержусь в офисе. Это будет сложно, конечно, но я же не маньяк какой-то. Хотя, уже не знаю. В офис приезжаю первым. Спешу спрятаться в своем кабинете. Но даже там выдохнуть толком не удается. Как прошел мимо ее кресла, так снова в штанах ожила. Я будто бык, а Маркова красная тряпка. Бык бы и рад не реагировать, но инстинкты берут свое. Когда слышу ее робкие передвижения за дверью, больше не теряю времени. Разберусь с ней сейчас. Лучше сразу, чем мариноваться в своем кабинете, делая вид, что у меня полно работы. Нет, ее до жопы, конечно, но какая нахуй работа? Маркова, зайди. Без приветствия гаркаю в динамик селектора. Сейчас. Пищит девчонка. И от ее голоса у меня снова встает. Но я натягиваю невозмутимую маску на свое лицо. Потому что я взрослый и сдержанный мужик, а не похотливый член на палочке. Когда понимаю, что Ангелина подходит к двери, быстро хватаю первые попавшиеся документы. Типа работаю. Никита... Голос малышки срывается, и у меня снова каша в голове. Эта худышка с пучком никак не может быть шлюшкой из клуба. В моей голове два этих образа несовместимы. — Тимурович, — добавляет, выдыхая, и будто бы гордится собой, что сумела произнести это. — Нам нужно поговорить, — отзываюсь сухо. — Как же это трудно, когда я снова хочу залезть ей в трусики. Интересно, что за трусики на ней? Такие же стрёмные, как сарафан? Парашюты в горох? Хотя почему сразу в горох? Может, они просто белые? Что носят благоразумные шлюшки в обычной жизни? Сука, о чем я думаю вообще? Подождите. Голос секретарши врывается в мои мысли. Прежде чем вы что-то скажете, я тоже хочу сказать. Только сейчас замечаю у нее в руках какой-то бумажный пакет. Девушка ставит его на стол передо мной, и я инстинктивно тяну голову, чтобы посмотреть, что там. Здесь не надо быть шибко умным, чтобы сообразить, что в пакете белье. Я зачем-то вытаскиваю его, являя своему взору очень откровенные кружевные трусики. Маркова еще что-то там вещает, но я не слушаю, я просто не слышу. Эта сучка провоцирует меня. Хочет, чтобы снова выебал. «Это что нахрен такое?» Болтаю перед ней трусами, зверея на глазах.